Он убедил, что это в интересах Шелагиных. Тем самым обошел клятву, не так ли? Ужинать будете? Буду. И как ты с ужином обойдешься? Насмешливо спросил он. Ни повара, ни лакея, ни горничной. Сам приготовил, сам подам. Внуку покормить деда не зазорно. Шелагин-старший расхохотался. Уговорил, внук, пойдем ужинать. Посмотрю, чем ты там меня удивишь. Ужинали мы как приличные люди, в малой столовой. Тишина действительно немного давила, поэтому я поставил музыкальный кристалл с тихой спокойной музыкой, которая не мешала разговаривать, но при этом создавала уютную атмосферу. Но Шелагин больше не разговаривал, а ел, смакуя каждый кусок. Видно, пришлась ему моя готовка по душе настолько, что даже про подобающего случая лакея забыл. Глава 21. Телефонная беседа с Живитевой все же возымела эффект, и ко мне перестали цепляться, поэтому второй день прошел без приключений. Даже показалось, что мне подсовывали противников попроще, чтобы никто из значимых персон не вылетел из турнира раньше срока. Никто нужный и не вылетел, поэтому к последнему дню остались три курсанта Дальградского военного училища и я. Выехали мы заранее, причем Шелагин излучал полное довольство. Как он признался, спится в моем доме намного лучше. Тишина, покой и на редкость удобный матрас. И это, не говоря о завтраках и ужинах, которые Шелагину тоже очень нравились. Как он сказал вчера вечером, начинает понимать, почему я против горничных в этом доме. Я самодостаточен, а дом поддерживается сам. Тем не менее на минимуме прислуги все равно настаивал, объясняя это тем же, чем в свое время Олег, статусом. Подъехали мы раньше, чем Беспаловы, и даже Зимина еще не наблюдалось. Один Евгений Петрович терпеливо дожидался нас у входа. Курсантов с ним не было. Наверное, тоже отправил домой еще вчера, чтобы не отвлекаться. Но если Зимин появился минут через пять, то Беспаловых пришлось подождать. Если судить по внешнему виду, задержались они в салоне, где из красивых женщин делают ослепительно красивых. «Калерия Кирилловна, выглядите волшебно», сходу начал с комплимента Шелагин. «Вы тоже выглядите на удивление хорошо для человека, который ночует в палатке. Я еще вчера это отметила, но сегодня вы словно помолодели на несколько лет». Расточая друг другу комплименты, они вошли в здание, а следом за ними и мы. Я спохватился, что не отметил старания Беспаловой-младшей, наклонился к ней и прошептал. «Когда я тебя увидел, потерял дар речи. От тебя невозможно оторвать взгляд. Боюсь, сегодня я буду думать не о поединках. Не выдумывай». Тем не менее улыбалась она довольна. «Имей в виду, мама сказала, что мы должны прекрасно выглядеть, когда будем поздравлять победителя. Так что думай про меня, только когда я рядом, а когда ты под куполом, думай о том, как победить». Я ненадолго задержался у целителей, которые проверили меня тщательно, но ничего найти не смогли. Возможно, потому, что за моей спиной все так же стоял Зимин, чье мнение мало кто мог проигнорировать. А возможно, и потому, что прибавилось представителей прессы, которых в этот раз от нас отсекали охранники, но отсекали недостаточно далеко, чтобы они не смогли заметить излишнюю придирчивость. Впрочем, по поводу этой братьи иллюзий я не питал, по-настоящему независимых там нет. По сравнению с предыдущими двумя днями людей в зале, можно сказать, что и не было. Вылетевшие участники уже не допускались, а если у тренера вылетали все подопечные, то и он терял право на вход. Так что в зале фактически осталось две группы, наша и моих противников. Всего сегодня пройдет минимум 6 боев. Каждый участник сразится с каждым из оставшихся. Дополнительные поединки запланированы на случай, если у двух участников окажется одинаковое количество побед или результаты поединка будут подвергнуты сомнению большинством жюри. Без вступительной речи дело опять не обошлось, но я не стал слушать, ушел в медитацию, настраиваясь на поединок. «Белов на тебя странно посматривает», — внезапно прошептал Евгений Петрович. «Чует мое сердце, что-то необычное приготовил, из того, чего раньше нигде не светил. Думаете?» «Почти уверен». «Согласен, у него слишком хитрая рожа», — внезапно выдал писец. «И что, он на тебя посматривает, как будто уже выиграл?» «Сдали превосходство. Он точно что-то необычное приготовил. Может, он только думает, что приготовил?» Писец меня полностью выбил из медитации, ничего нового при этом не сказав. «Вчера мы пристально пересматривали бои моих сегодняшних соперников и искали информацию об умениях, доступных их семьям. Ничего необычного не нарыли. Нет, он уверен в красивом завершении поединка. Наверняка что-то типа переноса и ближнего удара. Умение не рядовое. Вряд ли его разрешат родственники показать ради победы в студенческом соревновании. Я засомневался, потому что не слышал, чтобы кто-то вообще использовал порталы или переносы. Если и были такие умельцы, то они держали свои секреты в тайне. И вдруг ради победы в студенческих соревнованиях вывалить такой козырь? Ерунда, ни один вменяемый род на такое не пошел бы. Чисто теоретически, у меня была защита от такого умения, которая требовала длительной подготовки и потребляла много энергии в активном состоянии. И сейчас писец намекал, что стоит ее начать устанавливать. «Я просто больше ничего не могу представить из того, чем он может выиграть», — пояснил писец. «По скорости ты его делаешь, на все его финты у тебя есть свои, только на что-то незасвеченное. Очень уж он довольным выглядит. Думаешь, получил разрешение от родных на использование секретной техники?» Засомневался я, маловероятно. «Как только узнают, что они владеют портальной техникой, их просто превентивно грохнут. Зачем кому-то иметь столь опасных соседей под боком? Я все время забываю, насколько у вас примитивная магия», — проворчал писец, — «и примитивная защита. И все же тебе стоит подумать. Свою защиту тоже не хочется показывать, боюсь, после нее Белова придется соскребать с пола. Опять же, защита может показаться необычной, чего мне ни в коем случае не было нужно. Мне следовало показывать только стандарт и брать комбинированием и скоростью. Ничего непонятного, ничего нового. Вот что было моим основным правилом на этих соревнованиях. Можно слабенький вариант, только чтобы сбить перемещение. И потом, перед использованием таких заклинаний пространство начинает волноваться, тебе остается только отпрыгнуть подальше. Твоей реакции должно хватить. И тогда защита не сработает, и никто не задастся вопросом, что с ней не то. Понять бы еще, что значит пространство начинает волноваться. И почему я это не чувствовал, когда создавал переход? Потому что волнение идет от тебя, а не к тебе. Когда к тебе, должен почувствовать. Зря, что ли, ты магию пространства уже второго уровня взял. Короче говоря, почувствуешь, что что-то не так, сразу прыгай в сторону. И все же мне казалось весьма маловероятным, что Белов использует что-то из магии пространства. Это было бы откровенно глупо. Отзвучала приветственная речь, и высветилась очередность поединков. Два купола использовать не стали, хотя это позволило бы существенно сэкономить время и поставить всех участников в одинаковое положение. Но задачей у строителей была отнюдь несправедливость. Мой поединок с Беловым предсказуемо оказался последним, причем стоял сразу же после моего поединка с другим курсантом. Надеются, что устану, не дождутся. Но дополнительная защита однозначно отпадала. Может не хватить энергии на второй бой, потому что на противостояние ее уходило прилично. Евгений Петрович тоже обратил внимание на несправедливую очередность поединков и пошел ругаться, но его отпнули с формулировкой, что бои назначались по жребию, да и не только у меня получились бои подряд. При этом скромно умолчали, что если такое выпадало, то делали перерыв. А вот Евгений Петрович молчать не стал, про это тоже напомнил. И зря. Вряд ли Шелагин спокойно отнесся к расписанию, да и другие князья не молчали, но если им ничего не удалось изменить, то приказ точно шел сверху, с самого что ни на есть высокого верха от императора. Вот и нашему военному заявили, что выполняют приказ сверху убрать перерыв между последними боями, потому что иначе не вписываемся в график. А что эти два боя мои, так это всего лишь случайность. Рожи кривили, глаза прятали, бушевал вояка. Хотел бы я знать, кто им спустил такой приказ. Я им даже прямо сказал, что они боятся, что их курсанты первое место упустят, и то не прониклись. Кажется, кто-то вспомнил, как на соревнованиях в Верейске я ему как раз и высказался в таком же смысле, мол, иначе не победите. А главное, бессмысленный теперь, вздохнул я, потому что условием было, что я займу одно из трех призовых мест, без указания какого именно. Ну не дадут мне занять первое место, моим будет второе, и что, условием для чего? Ошарашенно спросил Евгений Петрович. Неважно, ответил я, черт бы побрал эти ваши соревнования, как они не вовремя все. Илья, успокаивающе положила мне руку на локоть Беспалова-младшая. Держи себя в руках, я держу, но иногда просто зла не хватает, трачу время на всякую ерунду. Соревнования, это не ерунда, возразил Евгений Петрович. «Они показывают уровень подготовки нашей молодежи. Соревнования – это намного лучше, чем дуэли, которыми иной раз злоупотребляет молодежь», – наставительно сказал Зимин. «Это возможность практически безопасно показать, чего ты стоишь. Очень малому количеству человек удается это сделать. Так остальным оно и не нужно», – уверенно заявил Зимин. «Пока мы разговаривали, объявили первый бой. Разговоры сразу стихли, и все уставились на огромный монитор, на котором шла трансляция. Целитель привычно проверил обоих участников, распорядитель выдал им защитно-регистрирующие артефакты. Они заняли свои позиции, но обменялись первыми ударами только после того, как включился купол и прозвучал сигнал. Одним из них как раз был Белов. Из кожи вон он не лез, да в этом и не было необходимости, очень уж он превосходил соперника и по скорости, и по набору заклинаний. Вот ему график должен был казаться максимально комфортным. Первый, третий и шестой бои. Даже если следующий соперник будет посложней, Белов полностью восстановится к нашему бою. Смотреть на него все равно было интересно. Как мне казалось, он сейчас больше работает на публику, стараясь выступить как можно красочней, чему очень способствовали заклинания стихии огня. Низкоуровневые, кстати сказать, а значит, требующие энергии по минимуму. Поэтому, когда бой закончился, Белов уставшим не выглядел, в отличие от его соперника. Тот выкладывался куда сильнее, и хотя действовал не так зрелищно, но пару раз Белова подловил, то есть был достаточно серьезным противником. Следующим шел мой бой со вторым курсантом. Неожиданности от него я не ждал, потому что вчера, изучая видео, заметил, что парень довольно предсказуем, хотя быстро и техничен. Неожиданности и не было. Он как вышел, отстрелялся, можно сказать, быстро и четко, но безрезультатно, потому что победу присудили мне. Дальше была техническая пауза, после которой бывший мой противник выступил уже против Белова, с вполне предсказуемым результатом. Самое забавное, что из-за того, что меня хотели подвести к бою с Беловым максимально уставшим, конкретно этому парню придется выдержать 3 боя подряд, с хорошими перерывами, конечно, но все же, и сделано это было намеренно. Как я понимал, его уже определили на вылет, чтобы дать возможность восстановиться моему главному сопернику, и чтобы тот курсант, с которым я буду биться перед Беловым, тоже не сильно устал. Пусть ему и оставили время для отдыха. Нужно будет тебе немного потянуть время между последними боями, начал инструктировать меня Евгений Петрович. Мы тоже потянем со своей стороны, чтобы дать тебе возможность минимально восстановиться. Спасибо. Говорить, что не стоит, разумеется, не стал. Нужно использовать все, что нам доступно, а доступно не так уж и много. Четвертый бой мне показался чистым договорником, потому что проводился поединок так, чтобы никто не утомился. Для тех, кто не разбирался в магии, со стороны бой тоже смотрелся зрелищно, но я видел, что они просто тянут время и не особо напрягаются. После перерыва настала опять моя очередь, и вот тут противник залился алхимией и начал выкладываться по полной. Похоже, за этот бой он собирался слить свой резерв под ноль, с такой скоростью кастовал новые заклинания. Я этого позволить себе не мог, энергию тратил экономно, а от его заклинаний предпочитал уклоняться, а не отбивать. Часто использовал туман, который требовал мало энергии, зато под его прикрытием удобно было поражать противника, да и он часто отправлял заклинания туда, где меня уже не было. Массовые я вообще не использовал, поражал точечно и довольно успешно, потому что бой все же остался за мной. Противник вышел раздосадованный проигрышем, но ему на смену уже шел Белов. «Позвольте, я должен обследовать своего подопечного», – заявил Зимин, раздвигая тех, кто преграждал ему путь. «В этом нет необходимости. Артефакт поглотил весь урон. Я не спрашиваю вашего мнения», – холодно бросил Зимин. «Мне платят не за то, чтобы я вас слушал, а чтобы оказывал помощь Илье Песцову, если такая необходимость возникнет. На каком основании вы не пускаете целителя к Песцову?» – включился в дело Евгений Петрович, проорав это так громко, чтобы услышали самые глухие репортеры. Они и услышали, заволновались и с интересом уставились на нас в ожидании скандала. Пока скандал разгорался, я спокойно ушел в медитацию, восстанавливая потраченную энергию. Как говорится, в любой непонятной ситуации, медитируй, лишним не будет. Но долго потянуть время не удалось, устроители быстро согласились пропустить ко мне Зимина, который провел полное обследование и прошелся целительской волной, снимавшей усталость. После чего меня опять отправили под купол с новым противником, который тоже опустошил склянку с алхимией. Вообще, я заметил, что на этих соревнованиях алхимическими усилениями участники почти не пользовались. Скорее всего, тоже из опасения, что признают употребленное чем-то запрещенным. Но курсантам этого бояться не стоило, им, поди, из рук в руки выдавали зелья и пообещали в любом случае засчитать за разрешенное. Мы разошлись, купол активировался, и бой начался. Причем в этот раз Белов сразу использовал иллюзии. Подозреваю, что он их доработал и был уверен, что уж теперь я точно не распознаю. Но поскольку поиск жизни показывал только одну точку, то своего противника я обломал тут же, отслеживая всего лишь одного вместо трех. И признаться, даже испытал разочарование. Рассчитывал чуть ли не на портал, а на мне отрабатывают новую версию иллюзий. Белов почти сразу заметил, что энергии на иллюзии уходит много, а толку от них нет, поэтому сбросил заклинание и принялся использовать более традиционные заклинания, но с хорошей частотой и изобретательно, постоянно меняя углы атаки. Приходилось смотреть, чтобы не прилетело рикошетом, потому что купол заклинания мог не погасить, а отразить. Но как я ни был занят, момент, когда начало волноваться пространство, не пропустил. Резко отпрыгнул в сторону, и в тот же миг там, где я только что был, расцвел огненный цветок. Белов не собирался телепортироваться, но отправил так заклинание. Интересный вариант, нужно будет потом разобраться, как это можно сделать. Пока мне было не до того, я отбивался и отвечал. Пришлось покрутиться. Пару раз также спешно отпрыгивал в сторону, потому что в противном случае огненные цветы срабатывали бы прямо подо мной. Странно, но Белов отправлял переносом только одно заклинание, поэтому я заподозрил, что ему выдали оба заклинания как раз связкой, и он в точности не понимает, что делает. Скорее всего, принимает связку за одно полноценное заклинание. Но сам вариант интересный, нужно будет поэкспериментировать. В самом деле, если можно отправить предмет переносом, то почему нельзя отправить заклинание? Мне показалось, что бой в этот раз длился куда дольше обычного. И кажется, не только мне. Белов, несмотря на алхимическую накачку, явно начал выдыхаться, когда наконец прозвучал сигнал окончания поединка. «Ты какой-то неподбиваемый», — заявил мне Белов у выхода. «Как ты вообще чувствовал, что под тобой сработает заклинание?» «Ага, то есть он это не считал переносом, а был уверен, что строит заклинание прямо подо мной». «Интуиция», — коротко ответил я. «Встречный вопрос можно?» «Конечно. Тебе же совсем недавно передали это заклинание?» «Да, и под клятву. Так что подробностей можешь не ждать, хотя передавали под тебя, как мне кажется», — усмехнулся он. «Что ж, хорошему сопернику проиграть не позорно. Спасибо за бой». «Спасибо за бой», — отзеркалил я. «Неужели вся эта бодяга с соревнованиями закончилась? Поверить не могу». Глава 22. Возвращение получилось триумфальным. Ректор Академии даже устроил торжественное мероприятие в честь моей двойной победы и лично повесил мой портрет в галерею тех, кем гордится Академия. Уж не знаю, насколько долго придется гордиться, так как Шелагин мне прямым текстом сказал, что придется переводиться в Дальград. Если честно, в целесообразности данного шага я сомневался. Нужные связи вряд ли удастся завести в Алхимической Академии, зато под боком оказываются сразу два лица, которые только и думают, как бы осложнить мне жизнь, император и Живитева. Поэтому я надеялся остаться в Верейске. Из плюсов признания моего успеха в Академии оказались только зачеты по всем пропущенным практическим занятиям. Теоретически сдать их мне не составило бы труда, но практически, все это время, которого не хватало. «У нас без тебя успеваемость упала», — шепнул Темников. «В смысле?» «В смысле, что привозит все то же дерьмовое сырье на практику по алхимии и уверены, что мы сделаем из него конфетку. Выше удовлетворительно никто не получил, а некоторые вообще на пересдачу отправились. Ну извините, что некому было улучшать», — хмыкнул я. «Да мы понимаем, что такие заклинания кому попало не передаются, но от этого я Шмаковым себя чувствовать не перестаю». Он показушно вздохнул, и я задумался, не передать ли в самом деле это заклинание паре одногруппников. Конкуренцию они мне в любом случае не составят, потому что я работаю со свежим сырьем или с высушенным, если того требует технология. Но высушенным вполне определенным правильным образом, а не как попало. Такие ингредиенты улучшения не требовали. И если уж это княжество становится моим, то я заинтересован, чтобы производство алхимии здесь было качественным. Говорить я, разумеется, ничего не стал, но решил всесторонне обдумать плюсы и минусы такого решения. Раньше-то это заклинание было общеупотребительным, это сейчас оно представляет огромную ценность, потому что либо его не знают, либо скрывают знания. Темников сменил тему разговора с алхимией на Беспалову, которая теперь интересовала обе половины нашей группы. В центре внимания оказалась наша помолвка, потому что Княжныкова попала женихом не называют, а истории про нас с Таисией каких только в сети уже не гуляло, и все они иллюстрировались фотографиями и видео с соревнований. Правда, пара была из наших совместных обедов и ужинов не столь популярной из-за присутствия княгини Беспаловой и князя Шелагина. Отвечал я на расспросы с видимой неохотой и весьма обтекаемо, так как не исключал, что через 3 года договор будет расторгнут. Не хотелось строить планы, которым будет не суждено сбыться. И вообще никаких планов строить не хотелось. После 2 соревнований подряд я чувствовал полнейшее опустошение. Даже мысли закрыть вопрос с Федоровой отложил на некоторое время. Разве что решил, что если в Дальграде появится Живитева, то проберусь в императорскую сокровищницу, чтобы, если что-то пойдет не так, император сразу подумал на сообщницу. Вариант с извлечением реликвии я тоже рассматривал, но тогда вставал вопрос, куда ее девать. При перемещении наизнанку могла посыпаться общая сеть. Была ли она сейчас столь же актуальна, как в древности? Кто знает, какие-то функции наверняка не использовались, а какие-то функции заблокировало или исказило неуемное украшательство оболочки. И все же лучше ее не разрушать. Самым правильным пока мне казалось проводить эксперимент в самой сокровищнице. Нужно как-то отметить твою двойную победу, ворвался в мои размышления уверенный голос Мациевской. После первой я этот вопрос не поднимала, потому что тебе нужно было готовиться к следующим соревнованиям. Но сейчас предлагаю собраться группой у нас. Лучше у нас, предложил я, потому что дом пора было выводить из тумана, а тут такой хороший повод. И обсуждать долго не будут, потому что вскоре появится другой повод, дом в Дальграде. Мы буквально вчера с Олегом решили, что пора приглашать гостей. Как-никак, мы теперь род, полностью независимый. От Вьюгиных вышли, а Шелагины нас к себе пока еще не подгребли. У тебя же там помойка, уверенно сказал Безунов. Тебе вообще с помойками везет. Одна, здесь, одна, в Дальграде. Фурсова на его слова только пренебрежительно усмехнулась. Пренебрежительно по отношению к нему, не ко мне. Безунов сейчас ее не интересовал ни в какой роли. Я вообще подозревал, что из-за проваленного поручения начальства, пусть и не по своей вине, Фурсова от нас переведется после 1-го семестра. Хотя, Живитева может ее и оставить, чтобы присматривала и докладывала, если меня не убьют. Вот и посмотрите на мою помойку, усмехнулся я. Уверяю тебя, там не так уж и страшно. Мы с дядей все разобрали, а из обломков возвели домик, используя археологические заклинания по восстановлению. Вполне прилично получилось. И беседка есть, где можно посидеть. Да-да-да, захлопала в ладони Уфимцева. Илья, ты лучший. Парни тоже оживились, разве что Безунов опять скривился, поэтому я добавил, сидеть будем без алкоголя. У тебя, Рома, с ним сложные отношения. Совсем без алкоголя неинтересно, заметил Темников. Может, хотя бы ящик пива купим, как раз расслабиться, но не напиться. И без пива хорошо, встревожилась Мациевская, старательно мимикой указывая на Безунова. Только на улице прохладно сидеть. У нас климатический артефакт работает. Можно заварить чай или кофе. Нас пропустит твоя защита, заинтересованно уточнила Фурсова. Со мной, пропустит. Тогда я тоже за, радостно сказала она. Хочу посмотреть, так ли ты талантливо обращаешься с археологическими заклинаниями, как и с боевыми. Может, это дядя обращался, а не я. Ты говорил, что вы оба этим занимаетесь, напомнила она. Так что да, хочу посмотреть. Безунов ожег меня ненавидящим взглядом и выдавил. У него и без тебя есть кому смотреть. Целая княжна. Значит, в твоих глазах я хуже княжны? Повернулась к нему притворяющаяся разозленной Фурсова, явно довольная, что появился повод наехать на приставучего поклонника. Нет, ты что, испугался Безунов? Я не про это. Он принялся оправдываться, а Темников потянул меня за рукав в сторону и прошептал. Так что насчет пива? Покупаем, выделю по бутылке из наших запасов, предложил я. но не больше, а то Безунова опять понесет. Он еще и перед Фурсовой пытается выпендриться. Ну так она его сначала привечала, а потом внезапно отшила. Для него там без шансов, ответил я. Видно же, что не прикидывается, а действительно с ним не хочет общаться. А он внезапно виноватым меня назначил, хотя я к ним никаким боком. Договорились мы пойти к нам в философский камень сразу после занятий, благо оставалась их одна последняя лекция. Ее пропускать желания не было. Ботанику Штраубе преподавала увлекательно, при этом она обладала цепкой памятью и всегда отмечала, кто ее занятия игнорирует. Эти счастливчики на экзамене получали дополнительные вопросы как раз по тем темам, которые имели глупость пропустить. Примерно в середине лекции на телефон пришло сообщение, как оказалось, от Беспаловой-младшей. «Чем занимаешься? Лекцию слушаю, интересную. А ты? У нас уроки уже закончились. Не буду отвлекать». Мне показалось, что писала она долго, но, видно, перед отправкой стерла большую часть написанного и отправила только это. «Кажется, это сигнал», — важно сказал писец. «Какой еще сигнал? Что она не против с тобой общаться?» «Ага, мама разрешение дала или даже настояла. Если бы это было так, то разговор о переписке зашел бы, когда ты еще был в Дальграде». Я отмахнулся от его рассуждения и продолжил записывать лекцию, и без того отвлекся сначала на переписку, потом на разговор. После занятий задерживаться не стали, пошли в философский камень. Даже Безунов, презрительно крививший губы, и тот решил не отрываться от коллектива, но его мотивом наверняка было выискивание недостатков в моей помойке. Дошли мы бодренько, все попытки завернуть за бутылками были пресечены бдительной Мациеевской. Это она не знает, что у нас в доме весьма приличный запас спиртного. «Сидр не дадим», — воинственно сказал писец. «Согласен, перебьются. Мы потом сами вечером с Олегом. Когда я провел народ во двор, они замерли. Помойка», — нервно хихикнула Фурсова. «Илюш, да у тебя самый дорогой дом в поселке». «Да это наверняка иллюзия», — решил Безунов. «Скорее, подарок Шелагиных», — предположил Темников. «Илья, я прав, подарок иллюзия, неважно», — ответил я. «Идите в беседку, сейчас принесу мясо для жарки и закуски». Светить стазисные лари я не собирался, поэтому ни о каких горячих блюдах, кроме мяса и колбасок с решеток, речь не пойдет. Прежде чем идти на кухню, я окликнул Олега, не получив ответа, запустил поиск точек жизни и обнаружил, что дяди дома вообще нет. Даже странно, он меня не предупреждал о том, что уйдет, а занятий сегодня никаких не ведет. Я был уверен, что он оттачивает умения, полученные с модулем. Разве что бумага или карандаши закончились. На кухне, кроме мяса и колбасок, я захватил мясное и овощное ассорти и хлеб. Последний был не нарезан, ну так надо же и моим одногруппникам чем-нибудь заняться. Переживал я о том, что им нечем заняться, зря. Все они сгрудились вокруг бассейна и спорили с Безуновым, который утверждал, что все вокруг – иллюзия, не более. «Сами подумайте», – орал он, – «можно за такое время вырастить такой сад, здесь пустырь был, и это тоже не бассейн, а видимость. Спорим, и не дожидаясь, пока кто-то согласится с ним поспорить хоть на что-то, сиганул в бассейн прямо как есть, в куртке и ботинках. Сразу же вынырнул, испуганно заколотил руками, имитируя плавание, но до бортика добрался, вылез и обиженно на нас посмотрел. «Безунов, ты не обнаглел?» – возмутился я. «Я вас не для того приглашал, чтобы ты гадил в мой бассейн. Я думал, иллюзия». «Ты думай чаще», – ехидно сказала Фурсова. «А то, похоже, тебе это в новинку, вот и путаешься». Безунов вылез, а очищающие артефакты зашумели, удаляя свалившуюся с него грязь. Пришлось по одногруппнику еще и подсушивающим заклинанием пройтись. Это не было альтруизмом с моей стороны. Если он продолжит в том же духе, придется его выставлять за ограду. Выставлять мокрого, так он непременно простынет. Это здесь, в районе бассейна, продолжает держаться тепло, а стоило чуть от него отойти, и температура приближалась к нулю даже днем. Девушки это уже поняли, посбрасывали куртки, а Фурсова так вообще, похоже, прикидывала, не сбегать ли домой за купальником. Потом подняла голову к небу, обнаружила, что солнца нет и в ближайшее время не будет, и со вздохом прошла в беседку. «Лучше бы ты, Роман, угли разжигал, а не купался», — проворчала она. «Мы бы как раз уже мясо выкладывали». «Я сейчас», — обрадовался он, — «у меня и подходящая зажигалка при себе». «А подходящей магии у тебя при себе нет?» — коварно спросила она. «Магии неудобно», — вывернулся он. «Сжечь можно все за одно применение». у меня очень сильное заклинание. Суглимион, похоже, раньше дела не имел, потому что высыпал их в емкости, принялся поджигать зажигалкой, она гасла, и он постоянно противно чиркал колесиком. Вот насколько лучше мой артефактный вариант. Пришлось мне незаметно помочь Безунову уже магией, а то с его навыками нам придется обойтись только холодными закусками. Вскоре над углями расположились две решетки, я достал прижившиеся здесь тарелки, на части которых девушки разложили закуску и уже порезанный хлеб. Следом пошли бокалы, и я спросил: «Так что будете? Чай, кофе, сок, минералку?» «Ты пиво обещал», — мрачно напомнил Безунов. «Пиво пойдет к шашлыку». «Илюш», — умильно сказала Фурсова, отчего глаза Безунова опять зло блеснули. «Ты же покажешь нам дом?» «Не покажу», — сразу пошел я в отказ. «Он не закончен, а местами там вообще хитрая защита, которую долго снимать и ставить. Можно подумать, тебе есть что охранять», — опять буркнул Безунов. «Ром, прекращай», — нахмурился Темников. «А что, я не прав», — огрызнулся он. «Не прав», — ответил я. «Мою лабораторию Шмаковой еще когда хотели уничтожить, а у меня там сейчас еще и мастерская по работе с кожей». «Да», — простонала Фурсова, — «мы видели твою шубу на Одинцовой. Боже, она в жизни еще прекрасней, чем на видео. Я такую же хочу. Илья, что мне сделать, чтобы такую получить?» «Безунов, если бы мог, взглядом бы меня испепелил точно. Разве что тоже выйти замуж за моего дядю?» — предложил я. «У меня есть еще один неженатый». Одногруппники дружно засмеялись, и даже Безунов немного оттаял. Одна Фурсова обиделась, потому что рассчитывала на другой ответ. «Ну так я не Шмаков, платить непонятно за что не собираюсь». Не знаю уж, на что она рассчитывала, разве что опять подразнить Безунова. От чая и кофе народ отказался, я принес морсы, соки и минералку, которую сделал сам, отлучившись в дом. Затем, чтобы решетки переворачивались вовремя, следил Юричев. С Безуновым он дружил, но не поддерживал выпады в мою сторону, так что сейчас это был жест извинения за друга. Не успело мясо дойти, как появился Олег, да не один, а с Ольгой Шалеевой. «А во, сколько вас», — радостно сказал он. «Еще двух едоков примете?» «Конечно», — ответил я. «Да я, собственно, ненадолго», — засмущалась Ольга. «Мы с Олегом забрали лицензии, и он настоял, чтобы я приехала лично с тобой поговорить, сказать, что упаковка у нас на складе уже есть, и напомнить, что фасовку мы берем на себя, так что ждем, чем наполнять». Тем не менее уходить она не торопилась. Кажется, за время соревнований я что-то пропустил, и Олегу удалось немного продвинуться в завоевании сердца неприступной дамы. Если уж она не распрощалась с ним на пороге организации, выдающей лицензии, то точно не потому, что ей это было неудобно делать. «Оленька, да проходи, не стесняйся». Олег приобнял ее и повел к беседке. Племянник выиграл два самых важных студенческих соревнования, это непременно надо отметить. «Где ты еще в такое время посидишь с комфортом на свежем воздухе? Солнца нет, а то бы вообще все было замечательно». Они как раз проходили мимо бассейна, в котором продолжал работать артефакт очистки. «Вы не перекрываете бассейн на зиму?» — удивилась Шалеева. «У нас климатический артефакт, пока его хватает», — похвастался Олег. «Если в холода поймем, что не справляется, то законсервируем. Сок, минеральная вода, морс, рекомендую морс. У моего племянника он получается бесподобным». Он вручил Шалеевой бокал с морсом и тарелку, на которую набросал всего понемногу. Та с интересом осматривалась. Тоже, наверное, ожидала обнаружить развалины, а увидела вполне себе ухоженный участок. «Догадываюсь, кому Олег Камнеплюев присматривал», — заметил писец. «Кажется, у нас появилась еще одна кандидатура на шубу в подарок. Пока они поженятся, мы этих камнеплюев на 10 шуб успеем набрать. Кто знает». Одногруппники, не рассчитывавшие на более взрослую компанию, притихли, и хотя Олег их пытался расшевелить, больше помалкивали и отвечали односложно. Но поскольку он сегодня собирался однозначно покорить даму своего сердца, сгонял за гитарой и принялся показывать свои успехи на музыкальном поприще. Судя по его виду, Олег жутко жалел, что не использовал модуль с вокалом. Возможно, уже прикидывал, не взять ли его следующим. Язык древних столько лет ждал, подождет еще немного. Но и без пения играл он хорошо, тренировался, наверное, ежедневно, и не зря. У женской половины нашей компании на лицах появилось мечтательное выражение. Даже Шалеева выглядела куда мягче, чем при прежних наших встречах. «Музыка, она сближает». Я сел чуть поодаль, достал телефон и отправил Таисии сообщение. «Привет, глава 23. В пятницу Живитиева прямо с утра отправилась в Дальград. Передвижение было относительно медленным, скорее всего на машине, поэтому я не стал срываться с занятия и бежать к проколу. Хотя даже если бы она уже была в Дальграде, все равно бы не стал торопиться. Мне важно было только то, что любые проблемы с реликвией отнесут на пребывание в столице вполне определенного лица. Ужасно не хватало устройств для подслушивания противников, но пока ничего подходящего не попадалось. Вообще, военные контейнеры практически отсутствовали в продаже. Правда, я подозревал, что в обычных военных частях таких устройств и не было, а те организации, что занимались шпионажем, вряд ли отмечались на картах. Возможно, что-то найдется в модулях по военной артефакторике, но, чтобы мне начать их изучать, нужно было добраться хотя бы до третьего уровня артефакторики обычной, у некоторых моделей требования были и повыше, а я никак не мог добить первый, хотя писец утверждал, что там осталась сущая ерунда. Возможно, осилю за выходные. Слабо завибрировал телефон, сообщая о пришедшем сообщении. Я почему-то решил, что от Таиси, но нет, в магазине для меня отложили появившийся у них модуль четвертого уровня артефакторики. Занятие было последним, поэтому я прикинул, что успею забрать до того, как Живитиева доберется до Дальграда. Сразу после звонка я быстро попрощался с одногруппниками и почти убежал, чтобы меня никто не задержал разговорами. Признаться, выросшая популярность меня сильно напрягала. Я не привык к такому вниманию. Более того, оно было мне очень неудобно как человеку, которому есть что скрывать. Сейчас я словно под прожекторами, нацеленными с разных сторон. Все, что я делаю, сразу фиксируется и начинает комментироваться. Поневоле задумаешься, не добираться ли до нужных мест в городе под невидимостью, чтобы никто не знал, куда я хожу и что делаю. Информация о моей коллекции монет древних все равно уже была доступна, так что, когда я поехал за очередной, скрываться не стал. Правда, взял все-таки не свою новую машину, а машину Олега. Она казалась более неприметной, более привычной глазу. В магазине обнаружились новые поступления, поэтому сразу после выкупа модуля я принялся просматривать другие. Неожиданно вытащил модуль с парфюмерией, и если бы я даже не собирался его брать, не получилось бы. Писец заверещал так, как будто его резали. «Он нам нужен, с него алхимия прет бешеными темпами». Проворчав, лучше бы с него артефакторик и перла, я модуль отложил. И тут же обнаружил еще несколько из той же серии, с декоративной косметикой и разнообразной уходовой. Уровень, как сказал писец, там будет куда выше, чем в тех рецептах, что шли с алхимическими модулями. Поскольку мы уже начали производство косметики, эти я тоже отложил, но на будущее, когда совсем нечего будет изучать, а имеющиеся варианты косметики приедятся потенциальным покупательницам. Туда же отправились несколько модулей по кулинарии и работе с деревом. Мне не нужно, но вдруг понадобится кому-нибудь из родственников. К тому же, как я выяснил, такие модули могут содержать полезные алхимические рецепты. Правда, от полного набора модулей по животноводству я отказался. Не мог себе представить никого из моих родных, выращивающих свиней или проводящих дни на пасеке. Хотя мед, конечно, вещь хорошая. Помотав головой, я все же отодвинул модуль с пчеловодством. «Я бы на твоем месте все полезное брал, пока деньги есть», — неожиданно предложил писец. «Зачем?» «Затем, что где ты потом будешь это искать, если вдруг внезапно понадобится, кур прекрасно выращивают и без знания из этих модулей. Там еще знания по ветеринарии». Например, и много чего полезного может найтись, не для тебя, разумеется, но как вклад в будущее, вполне, в чем-то я был с ним согласен. Большая часть модулей в продаже представляла из себя набор бесполезной фигни весьма узкого направления, а таких, как эти, с прикладными знаниями, попадалось очень мало. Поэтому я пчеловодство опять придвинул, а к нему добавил модулей по другим разделам сельского хозяйства. И не только. Ветеринария и дрессировка относились к этому направлению только отчасти. Еще из полезного нашелся модуль по украшению артефактов, но он тоже был доступен только с третьего уровня артефакторики. Его я тоже, разумеется, взял, после чего решил глянуть, что там с контейнерами. Дашкин звонок прозвучал неожиданно. «Привет, Песцов», — бодро сказала она. «У нас возникла идея отпраздновать твою двойную победу. «Привет, а у кого это у вас?» «У одноклассников же, нас знаешь сколько в Верейске, вот все и решили отметить». «Даш, встретиться с тобой и Федей я бы не отказался, но остальные, ты же в курсе, что они меня из друзей убрали, когда меня от Вьюгиных выставили, с чего вдруг я должен с ними чего-то отмечать вместе? То, что мы сидели в одном классе столько лет, не делает их близкими мне людьми, все могут ошибаться». Философски сказала Дашка, и мне послышался в ее словах намек на ее отношение ко мне. «Сейчас они гордятся тем, что учились с тобой, а если откажешься прийти, скажут, что зазнался». «Даш, это шантаж чистой воды». «Именно», — гордо ответила она. «Поэтому жду тебя в субботу в то же время. И тортик захвати, ладно, а то прошлый я не распробовала, его сожрали слишком быстро». «То есть в результате торт я сделала Агееву, что ли?» — возмутился я. «Я не считала, кто из них больше съел, Антон или Федор. Или Феде тебе тоже жалко?» «Феде не жалко», признал я. «Тогда ждем тебя в эту субботу», сообщила она и быстренько отключилась, пока я не успел отказаться. Смотреть новинки археологических древностей желание пропало. Показалось, что я как старый дед копаюсь в этом мусоре, пока настоящая жизнь проходит мимо. Может, я и стану самым крутым магом, но к тому времени из радости жизни мне только сидр и останется. Я оплатил модули и поехал домой, где выложил купленные модули к остальным. Потом обедал вместе с Олегом, наблюдая, как точка жизни Живитевой неуклонно приближается к конечной точке ее путешествия. «Олег, я в Дальград», — сообщил я в конце обеда непривычно молчаливому дяде. «Давай я с тобой», — неожиданно предложил он. «Я вещи в контейнер набросал и для своей комнаты, и для библиотеки. По дороге будем останавливаться, на изнанке», — уточнил я. «Вряд ли, сырье пока есть, а время дорого, но я надолго, часа на 2-3, у меня там дела найдутся». «Хорошо, телефон не забудь тогда здесь оставить, вдруг отслеживают». Олег свой выложил сразу на стол и отключил, после чего рванул за контейнером. Как оказалось, он использовал один из транспортировочных, из тех, что мы купили пустыми. «Действительно, чего он просто так валяется, если может работать? Пойдем в гараж, извлеку машину, сразу в нее загрузим», — предложил я. «Да ладно, чего время тянуть», — отмахнулся Олег. «На изнанке заброшу. Все равно ты первым выходишь, отмахаешься, если что». Отношение к изнанке у дяди очень изменилось, если сравнивать с первыми нашими походами. Чувствовал он себя куда уверенней. Разумеется, если находился за моей спиной, в одиночку он бы не рискнул выйти наизнанку даже первого уровня. Кстати, волшебное ощущение, когда я могу прочитать все тексты древних и понять, что говорится в видео, как бы между прочим бросил дядя, намекнув, что рискнул использовать следующий модуль. Правда, писец дал на это добро, так что самодеятельностью это не было. «Замечательно. Значит, в твоих силах перевести песню, которую ты учишь. На такой подвиг я не способен», — ответил дядя. «И потом, она куда лучше звучит на родном языке. Не надо портить то, что уже идеально». Мы дошли до коптильни, где я открыл прокол и перешел наизнанку. Тишина там стояла абсолютная. Никто нападать не торопился, и я спокойно извлек контейнер, а из него — транспорт, куда сразу метнулся дядя вместе с увесистой ношей в руках. «Я же сел только после того, как закрыл прокол. А то погуляем по изнанке, вернемся, а у нас целый зоопарк изнаночных тварей на участке. За пределы, разумеется, не выберутся, но внутри как минимум потопчут яблони и сломают теплицу. Писец мне этого не простит. На изнанке отслеживать Живитеву я не мог, но когда мы вышли на той стороне в Дальграде, старушка как раз в него въезжала. «Олег, я даже заходить в дом не буду, дальше ты сам, я займу вторую башню», — внезапно поинтересовался Олег. «Разумеется, контейнеры с набором мебели знаешь, где стоят. Если захочешь, я потом защиту поставлю, чтобы туда никто не мог зайти, кроме тебя и кроме меня. Но это издержки данного типа заклинаний. Непроницаемой для себя я не могу сделать защиту, только сам Олег, а он вряд ли этим вообще заморочится когда-нибудь. Это было бы прекрасно», — радостно согласился Олег, ухватил поудобнее контейнер и добавил: «Сильно не задерживайся, и будь осторожней». «Постараюсь», — коротко ответил я и выдвинулся к выходу. В невидимости я ушел почти сразу, потому что нельзя было, чтобы меня видели охранники. Они, несмотря на полную закрытость их здания, не филонили, а честно несли службу, постоянно отслеживая по артефактам окружающую среду. Меня их артефакты не заметили, а через забор я прошел переносом, запросто преодолев как забор, так и строительный туман. Но это только потому, что для охранных заклинаний я был своим. До трассы я добирался легкой пробежкой, а там перенесся в первый же грузовик с открытым кузовом. В таком было удобнее всего ехать, если не хочешь привлекать внимание. К сожалению, в самом Дальграде пришлось с грузовиком расстаться, потому что он в центр не поехал. Несколько раз пересев с одной автомобильной крыши на другую, я наконец добрался до императорского дворца, замерзший и злой. Попробуй долго держаться за холоднющую крышу, еще не так озвереешь. Параллельно я пытался слушать императора, раз уж оказался рядом, но он ничего интересного не говорил. Поэтому я отключился, чтобы не отвлекаться и не свалиться ненароком под машину. В этот раз я решил пройти через черный ход, посмотреть, насколько велика уязвимость с этой стороны. Оказалось, очень велика, потому что дверь была нараспашку и любой желающий мог пройти внутрь. Разумеется, если он будет в невидимости, потому что охрана, разумеется, была, но зубоскалила с грузчиками, таскавшими продукты на кухню. Прошелся я до самых императорских покоев и пришел к выводу, что любой подготовленный диверсант легко и непринужденно обезглавит нашу страну, если у него будут подходящие для этого средства. У императора, кроме подпитки от реликвии, был еще неплохой набор артефактов. Взрыва, подобного тому, что устроила Живитева на бывшем своем, а нынче моем участке, защита императора бы не выдержала, а вот что-то послабее, возможно, и не нанесло бы значительного урона. На такой случай остается оружие из металла изнанки, которое преодолевает все эти защиты за один удар. Побродив по дворцу и не потревожив ни одной охранной сигналки, я спустился в сокровищницу, добравшись до нее с такой же легкостью, как и в прошлый раз. Трогать реликвию я пока не стал, решил для начала глянуть, что здесь есть интересного еще. Помимо кучи ненужного мне хлама, обнаружились неплохой набор артефактов, к сожалению приметных, и довольно увесистый кинжал из изнаночного металла, который я переправил в свой пространственный карман. Мне нужнее, а император его все равно никак не использует. Я уж было решил заняться реликвией, но глянул на метки императора и Живитева и обнаружил, что они приближаются ко мне. Пришлось заглушить исследовательскую жажду и отойти подальше от двери. Буквально через пару минут дверь распахнулась и до меня донесся зычный императорский голос. «Учти, Арина Ивановна, в этот раз глаз с тебя не спущу и пойдешь на выход первой». «Да что ж ты такой недоверчивый, Костенька», — недовольно проскрипела она. «Я ж для тебя стараюсь, а ты мне никак помочь не хочешь». Дверь за ними захлопнулась, и император сказал: «Посмотрим, что у тебя получится». Живитева опять выглядела дряхлой и безобидной. Впечатление усиливала видавшая виды тряпичная сумка, с такими должны ходить пенсионерки за покупками, а никак не глава крупного клана, в императорскую сокровищницу. Неуместна такая сумка в этом месте. Пока я просто посмотрю, мне понять надо, как работает. Тогда и сможем как цеплять новые княжеские реликвии, так и отцеплять старые. И делать это ты будешь сам, потому что меня она не послушает, ты же понимаешь. Но сообщник пялился на нее столь же подозрительно, как будто опасался, что стоит ему моргнуть, и безобидная бабулька мигом обчистит, если не всю сокровищницу, то половину. «Ой, Арина Ивановна, с тобой ни в чем нельзя быть уверенным. Ты, Костенька, в последнее время так и норовишь обидеть старую больную женщину», недовольно сказала Живитева и достала из своей пенсионерской сумки два увесистых артефакта. «Вот, на твоих глазах сделаю замеры, потом проведу расчеты, а уже потом начнем экспериментировать. Возможно, уже в это воскресенье сможешь отключить Шелагина, тогда все его требования можно будет проигнорировать. Поставишь своих людей на его место и на пустые княжества. Сам же говорил, что трудно управляться, а так полная подконтрольность. Сам выдал доступ, сам забрал. Если что-то пошло не так, это будет даже выигрышнее смотреться. Князья тебе в рот станут заглядывать, когда поймут, насколько от тебя зависит. Ты сможешь как назначать новых князей, того же Фадеева, так и забирать княжеские возможности у старых. Красиво говоришь, но надежнее убрать. Костенька, нерационально терять такие ресурсы. Это сильные маги с семейными секретными техниками. Причем эти семейные техники могут теряться. Зато в казну пойдет целиком вся их собственность, буркнул император. Да ты что, А как же Калинка? Официально он все так же остается Шелагиным, а значит, наследует и после деда, и после племянника. Хм, Живитева задумалась над перспективами обогащения внука. Видно, пыталась решить, стоит ли это делать. С его-то криминальными наклонностями он может развернуться так, что рикошетом прилетит и в заботливую прабабушку. Но сама мысль, что Николай может что-то после меня наследовать, показалась мне необыкновенно гадкой. Нужно все же донести до Шелагиных, что пока они официально не пояснят причину, по которой Николай должен быть изгнан из семьи, они всегда будут находиться в опасности как лица, за которыми можно что-то унаследовать. «Арина Ивановна, заканчивай болтать не по делу», — разозлился император. «Поговорить мы и в другом месте можем, а пока проверила, и на выход». Живитева скорбно поджала губы и заковыляла к футляру с реликвией. Распахнул футляр сам император. Наверное, переживал втайне, что сообщница под шумок опять свистнет столь важный предмет, а потом заявит, что в футляре ничего не было. «Артефакты не ее изготовления, древние», — заявил писец. «Позволяют схему считать, но то, что она с ними разобралась, уже странно. Хотел бы я посмотреть на эти записи. Если она их постоянно с собой не носит, посмотрим. Да и если носит, то все равно их достает хотя бы иногда. Кстати, а пространственные карманы обворовывать можно? Теоретически можно», — неожиданно ответил писец. «То есть что-то такое припоминается, но за счет чего это делается, я не помню». Живитева достала блокнотик с карандашиком и начала водить над реликвией первым артефактом. Когда тот щелкал, она что-то у себя чиркала, потом попросила: «Переверни-ка, Костенька, другой стороной», после чего продолжила водить и записывать. Затем императору пришлось реликвию держать, а артефакт Живитевой защелкал куда активнее и радостней. Оживилась и она. «Кажется, что-то подцепилось. Сейчас вторым пройдусь». Со вторым последовательность действий была обратной, потому что император сначала держал реликвию в руках, а потом положил ее в футляр. Футляр он крепко держал в руках до тех пор, пока Живитева не доковыляла до двери из сокровищницы, после чего император осторожно поставил футляр на полку и двинулся за сообщницей. Стоял без движения я довольно долго, лишь когда убедился, что эта парочка не собирается возвращаться за чем-то забытым, подошел к полке, откинул крышку и нанес каплю крови Зырянова на торчащий металлический шип. Глава 24. Крошечной капли хватило, чтобы артефакт заработал. Это было настолько неожиданно, что я застыл, не понимая, что делать дальше. «Значит, не зря фамилия моего создателя звучала для тебя как Зырянов», — фыркнул писец. «Я почувствовал кровь своего создателя». «Если бы ты почувствовал, сказал бы об этом раньше», — засомневался я. «Чувство и понимание — разные вещи», — возразил писец. «Ты давай не отвлекайся, вызывай управление. Это-то я точно знаю, как делать». Дальше я следовал указаниям потирающего лапы симбионта, потому что хотя язык древних знал, все надписи были зашифрованы и понимал их только писец. Почему именно это оставил Зырянов в слепке своей личности? Загадка. Возможно, забыл, а возможно, посчитал страховкой. Сеть-то давала слишком много власти одному определенному человеку. Да, это нужно было для эффективности боевых действий, но Зырянов прекрасно понимал, что война закончится, а сеть нет. Наверное, и оставил за собой возможность отключения. Только нужно ли нам отключение? Так, а что мы делаем? Я застыл над очередной надписью, в которую, по уверениям писца, мне нужно было срочно ткнуть пальцем. Я вообще никуда тыкать не собирался, так далеко мои планы не простирались. Я хотел для начала проверить, сработает ли кровь Зырянова в принципе, а уже потом решать, что с этим делать. Потому что императорская реликвия была слишком важным предметом, чтобы к ней относиться без уважения. «Перепривязываем на тебя», — невозмутимо пояснил писец. «Зачем?» — опешил я. «Затем, что отключать нельзя, а оставлять доступ к основной реликвии этой парочки с криминальными наклонностями тоже нельзя. Почему на меня? Ты видишь здесь еще кого-то подходящего? Не выпендривайся, работай давай», пока император не решил, что посещение Живитевой сокровищницы – действие слишком опасное, чтобы после нее не проверить ценности. Припрется сюда и обнаружит, что с реликвией происходит нечто непонятное. «Меня он все равно не увидит», – напомнил я, потому что из невидимости не выходил и держал на себе множество заклинаний, позволяющих мне не оставить после себя ни одного следа. Писец сел на пушистую задницу и недовольно фыркнул. «И что, Предлагаешь затягивать время до бесконечности? Делай давай, что тебе говорят. У нас время ограничено. Нам еще до питомника добираться. Зачем до питомника? Я не спрашивал. Если есть шанс, что Живитева оставила там какие-то записи и артефакты древних, нужно их изъять. Судя по тому, что артефакты она притаранила в руках, пространственный карман у нее небольшой, примерно как у меня первый. А это значит, туда все ценное не влезет. У нее же нет таких замечательных транспортировочных контейнеров, которые есть у меня, и один из которых лежал в моем пространственном хранилище как раз на такой случай. Если много разных вещей придется быстро перенести из точки А в точку Б. Для завершения процесса перепривязки пришлось шипом уколоть палец и оросить артефакт уже своей кровью. Изменения я обнаружил сразу. Теперь реликвию я чувствовал и мог пользоваться всеми ее возможностями, некоторыми даже на расстоянии. А возможностей там оказалось куда больше, чем знал император. Иначе не напялил бы на артефакт оболочку, блокирующую ряд функций. Если честно, я бы тоже о них не узнал, не сообщи мне писец. После перепривязки я уложил реликвию обратно. Зачищать аурные следы за собой не стал, должно хватить постоянно работающего заклинания. А ауры Живитева и самого императора не должны были исчезнуть, так что любая проверка покажет. После императора и Живитевой сюда никто не входил. Император, скорее всего, так и будет думать, но вдруг захочет проверить. Привязка к реликвии оказалась взаимной. Мне было ее физически больно оставлять в сокровищнице. Забрать я ее не мог по нескольким причинам, но обнаружить, где она находится, теперь я мог всегда. То есть, если ее внезапно решат перенести в другое место, я буду знать, где ее найти. Давала ли мне привязка императорской реликвии какие-нибудь бонусы? Пожалуй, нет, если не учитывать подпитку энергии при необходимости. Но пользоваться этим я не собирался. У меня пока хватало своей. Кроме того, я слишком хорошо помнил, как повлиял избыток энергии на кузена и на императора. У того тоже явно что-то было не в порядке с психикой. Конечно, возможно, что причина этого – чехол на артефакте, но поскольку чехол там и остался, то негативные эффекты получу и я. Хотелось подождать и услышать, что скажет и сделает император, когда обнаружит, что реликвия ему больше не подчиняется. Но ожидать этого можно было долго. Метка Живитевой давно уже покинула дворец, а метка императора все еще полыхала раздражением, которое он выливал на многострадального секретаря. Какая устойчивая психика у мужика, другой бы на его месте уже давно сорвался, а этот вежлив, невозмутимый исполнителен, даже в случаях, когда один приказ противоречит другому.